Глава 9. Выброс. Они прошли с километр, когда ПДА вновь напомнила о себе. «Да что на самом деле?» — возмутился Гриф. Пару секунд он смотрел на экран, не веря глазам своим. На середине монитора пульсировал череп с костями, а под ним подпись «Выброс» и время с обратным отсчетом. 14 минут и 26 секунд. Уже 25. Таяли стремительно. Гриф торопливо нажимал на кнопки, выводя на экран карту и выискивая укромное место. «Что за дерьмо?» — шептал он, увеличивая масштаб схемы. «Только вчера». «В чем дело?» — с озабоченным лицом спросил Алексей. «Так, Салабон». Гриф наконец нашел, что нужно. «Дуй за мной и не отставай. Скоро нас накроет выброс». Сталкер одернул рукав и быстрым шагом направился в сторону поваленной ЛЭП, вокруг которой валялись большими ржавыми кольцами провода. «Выброс!» — в изумлении выдохнул Алексей, испуганно взглянул на небо. Оно было обычным, тоскливым и серым. Гриф не отвечал, остановился, достал из кармана гайки и сосредоточенно стал метать по секторам. «Мы куда?» «Здесь недалеко совхозный коровник», — не отвлекаясь, сказал Гриф. Очередная гайка угодила в аномалию, воздух пошел волной, и гайка с огромной скоростью улетела вверх. Сталкер принялся обкидывать аномалию, забирая вправо. «Иди за мной, шаг в шаг», — сказал он и швырнул очередную гайку вперед метров на 7. Та пролетела, соблюдая все законы физики, и благополучно упала в траву. Они двигались осторожно, медленно. Алексей делал, как было сказано, время от времени вскидывал голову и всматривался в горизонт. Небо постепенно темнело, наливалось свинцовой тяжестью, чем рождало в его душе тревогу. А когда они, наконец, обошли трамплин, и из-за леса послышался отголосок раскатистого грома, Алексей обернулся. Он увидел кровавые всполохи под тяжелым, казалось, готовым обрушиться небом. Внутри у него все сжалось в тугой комок, в ногах возникла неприятная слабость. Беспокойство, что они не успеют, переросло в страх. «Не отставай, Салабон!» — громкий окрик выдернул Алексея из созерцательного оцепенения. «Ах!» — выдохнул Алексей и в припрыжку кинулся догонять. «Я отстану! Гриф уйдет без меня!» Сердце забилось гулко и сильно. «Стой, придурок!» Жуткий вопль заставил Алексея замереть на месте. Вытаращенными глазами он уставился на сталкера. «Скотина безмозглая! Кусок дерьма радиационного!» — распалялся Гриф. В 50 метрах впереди, за его спиной, виднелся низкий, вытянутый с шиферной крышей коровник. «Я же сказал! След в след! Куда ты ломишься, как кабан недорезанный?» «Ну, я...» Алексей замолчал, обернулся и посмотрел туда, где бушевали всполохи и темные тучи затягивали небосвод. «Не спеша! След в след!» — спокойно говорил Гриф. — «Я тебя жду». Алексей сглотнул, взглядом нашел цепочку примятой травы и осторожно пошел по следу. Гриф дождался, пока Алексей приблизится, и снова принялся метать гайки. Хотя местность прилегала к сталкерской тропе, на картах помечалась аномальной зоной, а значит, требовала особого внимания и осторожности. Гриф слышал громыхание с севера, видел, что творится с небом, знал, что случится с каждым, кто не найдет убежище до выброса, но также он знал, как затягивает и рвет карусель, как скручивает, словно бабы выжимают белье, мясорубка, как трамплин подбрасывает вверх, как студень делает из человека желе, как синька обгладывает до костей, до чего он только не насмотрелся в зоне за 6 лет и усвоил железобетонно одно. Не надо торопиться на тот свет. У них еще есть немного времени, и теперь главное не суетиться. Стало совсем темно. От громыхания в небесах сотрясались внутренности. На коже ощущалось легкое покалывание. Воздух загустевал, становилось трудно дышать. Когда они достигли коровника, Алексей физически ощущал, как радиоактивные нуклиды пронизывают его тело. Детектор на поясе у Грифа пищал, не умолкая. Сейчас, когда надвигался выброс, от него не было толку. Сталкер быстро кидал гайки, лихорадочным взглядом впивался в траектории и делал шаг. Он двигался вдоль стены к покосившимся воротам. Метрах в 30 справа через грунтовую дорогу заметил поросшую травой насыпь. Сквозь стебли и листья виднелась черная дыра. Очередной всполох очертил ровными краями дверной проем. Гриф резко поменял курс, и следующая гайка упала уже на грунтовку. Несколько гаек исчезли в траве перед дверным проемом. Хотя их баллистика не вызывала подозрений, Грифу не понравилась примятая трава на поросших ступенях, ведущих, по всей видимости, в погреб. Более того, левее метрах в 3 валялись куски растерзанной плоти. Складывалось впечатление, что некое существо, сейчас уже трудно сказать какое, угодило в карусель. Сзади громыхнуло так, что заложило уши, а мощный всполох вытянул черные тени. От толчка в спину Гриф влетел в темное, пахнущее сырой землей помещение. В следующее мгновение он развернулся, ухватился за толкавшую его руку и с силой швырнул в темноту. «Козлина труханутая!» — скрежетал он во мраке. «От страха последние мозги растерял! Еще так сделаешь, я тебе их к чертям вышибу!» «А-а-а!» — послышался в темноте болезненный вскрик, затем глухой удар. «Там же выброс!» — жалобно простонал Алексей и умолк. Тем временем Гриф включил фонарь и принялся обследовать помещение. Немного отдышавшись, Алексей заговорил вновь. «У меня кожу щиплет, словно кислотой облили, а мозги печет, как будто в череп угля насыпали. Ну, я немного и того, струхнул. И что такого? Зачем так швырять? Чуть руку не сломал». Гриф не обращал на Алексея внимания, шарил лучом по кирпичным стенам, бетонному замусоренному полу, беленому с черными разводами, шелушащемуся потолку. Его внимание привлек стеллаж у правой стены, где поблескивали какие-то объемные металлические предметы. Он сделал шаг в ту сторону и услышал яростный шепот из темноты. «Гриф, здесь кто-то есть!» Шепот перешел на жалобное подвывание. «Прямо рядом со мной!» Луч фонаря быстро метнулся на голос. Гриф увидел следующую картину. Алексей сидит на грязном полу, спиной к стене, а рядом в полуметре упирается задом в угол здоровенный слепой пес. Мутант уставился на Алексея своими незрячими глазами, скалился и утробно рычал. Морда его была свирепой, особенно немалых размеров желтые клыки на фоне изъеденных язвами десен. Шерсть на загривке стояла дыбом. Алексей косился на него, выпрыгивающими из орбит глазами, не смея шелохнуться. Гриф сразу сообразил, кто наследил у входа, и предположил, что изначально псов было двое. Мутанты редко попадают в аномалии, но спешка и страх перед выбросом заставили одного из них совершить ошибку. Снаружи снова громыхнуло прямо над амбаром, да так, что содрогнулись стены. «Спокойно, Салабон», — сказал невозмутимо Гриф. «Если бы он хотел тебя тяпнуть, то уже бы это сделал. Он, как и мы, спасает свою шкуру». «Пристрели его!» — пропищал Алексей, потея от ужаса. Капля пота скатилась меж бровей по переносице и затекла в глаз. Алексей сильно зажмурился, превозмогая жжение. «Пока мы его не трогаем», — продолжал спокойно вещать Гриф, — «он не намерен трогать нас. Тем более, что нас больше. Мы заключим перемирие на время выброса. И потом разойдемся. Каждый по своим делам. Ты, Салабон, давай без резких движений потихоньку отползай, а я тебя подстрахую. Думаю, мутант поймет наши намерения и не вцепится тебе в глотку». Алексей сглотнул, с мольбой посмотрел на сталкера. «Давай!» — с железной ноткой в голосе проговорил Гриф. Миллиметр за миллиметром, не сводя перепуганных глаз со скаленной пасти, Алексей двинулся по стене. Когда отполз на 2 метра, быстро перекатился, сдернул со спины дробовик, направил на пса. «Убери пуху!» — сдержанно, но твердо потребовал Гриф. «В убежище никто не умрет. Это как в Африке во время засухи. Что-то вроде водяного перемирия». Алексей посмотрел на сталкера. Спокойствие и уверенность Грифа передались и ему. Он опустил помповик, встал на ноги. «И что мы будем здесь с ним делать? А если выброс продлится не 1 час, и нам придется заночевать?» «Будем спать по очереди», — сказал Гриф, переместил луч фонаря на стеллаж и направился в ту сторону. Оказавшись в темноте, Алексей поспешил за сталкером, по дороге доставая из рюкзака свой фонарь. Слепой пес тем временем перестал скалиться, облизался, повертелся на месте, лег, положил морду на лапы.